Глава вторая. Ночь. Ночь. Всегда ночь. И не проглянет свет. Только изредка святых празднуя в мешок каменный монастыря Соловецкого спускают для князя Василия Лукича Долгорукого трапезу скудную со свечкой малюсенькой в мизинец младенца. «Веруешь ли?» — спросят бывало сверху князя. «Верую», — казнится в муках заточенный Лукич. «Верую истово, но обнадежьте меня, какой ныне год в мире шествует?» «О времени сказывать тебе не велено, будь свят». «А сны-то, сны какие, на что вы снитесь?» Только единожды старец Нафанаил вывел его из мешка наверх, дынью парниковой потчевал. Тогда-то Лукич в бане помылся, и были разговоры со схимником, умные, политичные. Тогда год на Руси шел 1733, а ныне? Какой же ныне? Неужто Анна Иоанновна еще жива? Или меня забыли? Лукич не терял веры в то, что ежели на Руси еще царствует Анна, она его простит. Обязательно! Потому простит, что сама баба, а он дело прошлое в объятиях ее нежился. И вот брызнул сверху ослепляющий узника свет. «Вылезай!» Полез наверх, весь содрогаясь в немощных рыданиях. Снова провели Лукича в мыльню, помыли его, возле окошка постоял, звезды видел. И повели его в трапезную, где стол был накрыт. Уликов письма древнего от молясь ретива, Лукич сел за стол, но душа его не принимала лакомств. Неслышной тенью, почти бесплотен, явился перед ним Нафанаил. Старец еще больше состарился, согнулся в дугу, шел мелкими шажками, а лицо схимника уже в кулачок ссохлось. Присев напротив Лукича, сказал Нафанаил без сожаления: «Меня Всевышний призовет к себе в скорости. Может, это наше свидание, князь, и есть последнее. Давай поговорим перед разлукой вечной, неизбежной для всех». «Год-то ныне какой?» — первым делом спросил Лукич. «От Рождества Христова пошел 1736». «Господи!» — ужаснулся Лукич. «Мне-то взаперти казалось, будто сама вечность продлилась, а выходит, всего 3 лета минуло со свидания нашего. Не знаешь ли, доколе еще терпеть мне?» «Того не знаю, но Россия терпит, и ты терпи». «Утешил! Ой, беда!» Тут проснулся в нем старый дипломат. И Лукич стал выведывать у старца, что нового в Европах, какие войны учились, какие короли померли, что при дворе нашем слыхать, а конъюнктуры, ведаешь ли, тонкие, придворные. Черносхимник отвечал ему со знанием дела. «Французы, как и прежде, сторонятся от России, будто чистый от немытого. Лишь австрияки, подлые нас к выгоде своей, используют. Со времени падения Данцига внимание русское обратилось к рубежам татарским. Оно и любо бы всем патриотам истинным. Однако конъюнктуры тоже есть немалые, и тонкие, и грубые, и всякие. Бояться надо нам, — сказал Нафанаил, — как бы война с султаном не обернулась для России жертвами напрасными. Те люди, что душой страдают за Россию, власти не имеют боли. Вся власть в руках той мрази, которая свои лишь интересы во всем изыскивает». Нафанаил откупорил вино, придвинул князю хлеб. И яблоки предложил, и мед в тарелке подал. «Волынский, как?» — спросил его Лукич. «Единый человек из русского боярства», — ответил старец, «который прошмыгнул меж ног чужих, и ныне власть ему дана большая, и скоро, судя по всему, получит власть он вышнюю». «Какую же?» «Граф Ягужинский умер, а в кабинете царском лишь двое и остались. сам Астерман да князь Черкасский, Ратозей известный. Сенат Петров столь захирел, что слово молвить боится. Теперь же твой Волынский весь в хлопотах, чтобы в кабинете сесть, яко кабинет министру. «А сядет ли?» — спросил Лукич. «Он сядет», — старец ответил. «Ибо за него сам Берон». «Вот как! Выходит, этот граф в чести по-прежнему?» «И процветает в пышности, а ныне в ожиданиях он». «Чего же ждет граф Берон?» — насторожился Долгорукий. «Он смерти ждет одной. Фердинанд, герцог Курлянский, что в Данциге проживает стар уже, и страждет сильно от болести последний герцог из рода Кетлеров могущественных. Вот Берон граф и поджидает, чтобы корону герцогства его на себя примерить». «Да кто же даст ее ему?» — вдруг возмутился Лукич. «Дадут, ибо Курляндия вассальна от Речи Посполитой, а в Польше коронован Август III. И сей саксонский выродок от Петербурга ныне сильно зависим. Вот он и даст». «Берлин того не спустит», — возразил Лукич. «Прусаки сами издревле зарятся на земли прибалтийские». «Берлину с нами не тягаться. Россия в земли те уже вступила и не уйдет. Ты кушай, князь, не плачь, князь, кушай». «Я ем, ем, да мне невкусно, отвык от пищи». «Привыкнешь снова, коль спасешься». «Возможно ли то?» «Все мы под Богом ходим, князь. Любое царствование, даже самое злосчастное, и то всегда кончается одним — кончиною правителя. А слухи и до нашей обители доходят». «И что слыхать?» — с надеждой воззрился на него Лукич. «Слыхать, что Анна Иоанновна вступает в кризис, всем женщинам природой предопределенной. Но бойся, князь, с годами императрица все жесточее делается. В могилу еще многих затолкает». «Типун тебе на язык, отец Нафанаил!» «Да мне давно молчать бы след. Последние слова произношу я в этом мире. Я скоро ведь отправлюсь к нашим праотцам». Так говорили до утра, и ночь над Соловками пошла на убыль, а в подвалах монастыря уже залопотали мельницы, меля муку для трапезы заутренней. Нафанаил поднялся, на клюку опершись. «Прощай теперь». Князь Долгорукий обнял старца, дивясь тому, как плоть его была легка и кости сквозь одежду ощущались. «Еще спросить хочу, что родичи мои в Березове?» «Живут, и все». «А князь Дмитрий Голицын, он не казнен еще?» «Нет, при сенате он, но тужит, а не служит». И опять ночь, как вечность. Снова мешок в камне. С тех пор, как вернулся сын из Персии, куда ездил к надиру, князь Дмитрий Михайлович Голицын, старый верховник, а ныне сенатор, в Петербурге зажился. Но службы по сенату избегал, некому служить. Чтобы не попусту время проходило, князь Дмитрий метеорологией занялся. Пытался он выведать закономерность наводнений в Петербурге, наблюдал за полетами птиц и всему виденному доподлинные записи вел. «В науке человеку, — говорил он, — можно более, нежели в политике сделать, ибо наука область ума такова, куда власть имущие по дурости своей залезть боятся, дабы дурость ихняя пред учеными видна не была. Жаль, что я ныне на восьмой десяток поехал, а ежели б юность вернулась, я бы всю жизнь свою иначе строил, в науке бы ушел, как в лес уходят». Близ князя неизменно состоял Емельян Семенов, вроде секретаря княжеского. Этот умница был правой рукою старца-сенатора. Вместе они читали, мыслили, спорили, сомневались, а книг в доме князя Голицына заметно прибавилось. «Вот, Емеля, — говорил князь, — на что угодно деньги истрать. На вино сладкое, на красавиц утешных, на посуду или мебеля дивный. Все едино, потом жалеть станешь. И только книги всегда окупают себя, на всю жизнь дают полную радость». Старый верховник сыновей своих отучил от двора царского. Сергею-дипломату место наказаний приискал. Алексею велел на Москве сиднем сидеть. При себе же сенатор младшего своего брата Мишу содержал. Миша на 19 лет был его моложе, по флоту в немалых чинах состоял и не смел присесть перед сенатором. Сейчас его в Тавров посылали корабли строить, но старший Голицын его придержал. «У меня херагра опять разыгралась. Ты не уедь скоро, за меня на бумагах подписываться станешь». Подписываться теперь приходилось часто. Князья Кантемиры, почуяв, что сила не на стороне Голицыных, вели против верховника дела кляузные. Потатчику о мечтаниях по Конституции веры при дворе не было, а Кантемиры пребывали в почете, особливо князь Антиох, которого Астерман жаловал. В этих делах понадобился Голицыну человек канцелярский, и такого нашли. Звали его Перов. Он тяжебное дело за Голицына повел, подчистки ловкие в бумагах делал, чтобы тяжбу скорей в окончании привесть. На этом-то Перова и поймали. Дело уголовное. Уголовное, но попал-то Перов не в полицию, а прямо в лапы к Ваньке Топильскому, который в канцелярии тайной шишка великая. «Ты нам не нужен», — сказал ему Ванька, дорогой табачок покуривая. «Но твоя нитка далеко тянется. Другие нужны повыше тебя, мелюзги. Осознай сие, иначе мы тебя как кота удавим». Перов, в страхе за судьбу пребывая, сразу понял, чего хотят от него допытчики. Для начала составил письмо покаянное, что слышал в доме Голицына, что видел, что хулили при нем. «А мне за это ничего не будет?» — спрашивал, трясясь. Ванька Топильский утешил его. «Не, легонечко посечем и отпустим с миром. Живи себе!» Анна Иоанновна однажды в сенате встретилась с Голицыным. «Вот и ты, князь! Здравствуй, давненько мы не видались. Ну-ка покажи мне хирагру свою!» Дмитрий Михайлович протянул к царице свои обезображенные руки с раздутыми зелеными венами, и она сказала: «Вот Бог-то и наказывает! Не ты ли, когда престольные дела вершились, кричал, что царям воли надо убавить?» «Кричал, Ваше Величество, и дельно-то кричал. А Василий-то Лукич еще сомневался, удержим ли власть?» «Верно, Ваше Величество, долгорукий князь сомневался. А как ты ему тогда говорил в утешении?» «Говорил я так ему в утешении: удержим власть, Лукич, и без царей на Руси обойдется». «Да за такие ободрения, — отвечала императрица, — не Лукичу, а тебе, князь, в соловецком мешке сидеть бы надо». Астерман при встрече склонился в низком поклоне. «Счастлив заверить вас, князь, что в скорости я буду иметь удовольствие добраться до вашей шеи». Голицын поделился своими страхами с Семеновым. «Ну, Емеля, кажется, подбираются. Плачут по шее моей. Может, князь, сожжем кое-что заранее?» «Не сометь! Книги да бумаги гештории принадлежат. Даже не помышляй, пусть я погибну, но книги останутся. Книга не человек, ее за одну ночь не состряпаешь. Это человека можно губить, а книгу беречь надобно». От первого на свете Бисмарка, который был портняшкою в Штендале, и до последнего все были скроены и пошиты одной иглой. На один манер. Буяны и хамы, бесцеремонные и грубые. Сожрать гору мяса, как следует напиться, убивать зверье и людей без разбору, вот это они всегда умели. Такой же был и Лудольф фон Бисмарк, по воле случая заброшенный в Россию, где стал он свояком всесильного графа Берона. Теперь, сидя в Петербурге, герой этот порыкивал на прусского короля своего. «Дурак! Гогенсолерны не умеют ценить бисмарков!» Женитьба на сестре горбатой Беронши предопределила прекрасное будущее Бисмарка. Разноцветные паркеты в покоях на миллионной, будто ковры, а потолки зеркальные, в коих отражение люстр чудесно по вечерам. В садах, висячих среди деревьев сада зимнего, плавали живые рыбы и каракатицы. Награжденный после польской кампании орденом Орла Белого, посиживал Бисмарк в доме своем, и если бы сейчас ему попался на глаза король его, то Бисмарк наплевал бы на этого Гогенцоллерна. Что значит «кайзер-зольдат» со своими жалкими пфенингами и кружками пива в сравнении с величием двора петербургского? Без стука, как свой человек, явился граф Берон. «А он умер!» сообщил граф с обаятельной улыбкой. Бисмарк даже подскочил. «Курлянский герцог? Фердинанд? Какое счастье!» «Нет!» — возразил Берон. «Умер всего лишь вице-губернатор Лифлянский, некто фон Гохмут». Бисмарк сразу остыл в безразличии. «А мне-то что за дело до него?» «Тебя, свояк, прошу я заступить его место». Фельдмаршал Ласси, генерал-губернатор краев Балтийских, занят с войсками на войне. Хозяином в Риге станешь ты. Что делать мне прикажешь, граф? Берон любовно тронул Бисмарка за жилистое, как у беговой лошади, колено, обтянутое нежно-голубым атласом. «Пора бы догадаться», — сказал, — «что короны на земле не валяются. И если свалится она с головы тупого Фердинанда Кетлера, ты ловко для меня ее подхватывай. А что еще? От Риги до Метавы всего часа 4 скачки бешеным аллюром. Следи за настроениями в дворянстве. Есть в Курляндии барон фон дер Хоффен, владение которого Вюрцау. Он враг мой давний. Его ты сразу обезвредь. Ну что толкую я тебе?» — засмеялся Берон. — Чего не скажешь ты, то за тебя расскажут пушки русские. Ты понял, друг? — Ясно. — Поезжай. А помогать тебе в подхватывании короны будет из Европы Кейзерлинг. Он всегда был самым умным на Метаве. Потсдам маршировал с утра до ночи. Но Европа на эти монстры прусские обращала тогда мало внимания. После графа Ягужинского послом в Берлин направили фон Браккеля, пособника графа Берона. Был обычный плацпарад. Король Фридрих Вильгельм принимал его сегодня вместе с сыном, кронпринцем Фридрихом. И под конец монстрования он подозвал фон Браккеля. «Петербург может спорить со мной. Я уже стар и не смогу ответить. Но... бойтесь моего фрица!» И показал на сына. Парад закончился, кайзер-зольдат крикнул. «Постарались? Молодцы! Всем по кружке доброго пива!» Садясь в карету, король вдруг пожалел о таком ужасном мотовстве и приказ свой переменил. «На двух парней! По одной кружке пива! Поехали!» На опустевшем плацу остался кронпринц. Маленький, шустрый, с быстрым взглядом, пронизывающим вся и всех. Под раскатами барабанного боя уходил в казармы полк марграфский. Впереди шагал офицер Алкивиад, телом смуглый, как мулат, и красивый. «Манштейн!» — позвал его кронпринц. «Сегодня вечером прошу прибыть ко мне. Не удивляйтесь, но я зову вас на частную квартиру, где я живу в тепле, как частное лицо, вдали от королевской стужи». Вечером они секретно встретились. «Итак, кронпринц Манштейну, вы из России, ваше поместье в Лифляндии, где ныне проживает ваша матушка фон Дитмар. Вы учились в Нарвской шулле, Русский язык знаете, как немецкий. Думаю, что этого достаточно». «Ваше высочество», — обавлял Манштейн, — «откуда вам известно все о скромнейшем офицере полка прусского марграфа Карла? Я изумлен». «А как вы относитесь к русским?» — последовал вопрос. «Мой отец служил Петру Первому, был комендантом в цитадели Ревеля, и я, рожденный в пределах русских, не имел повода относиться к народу русскому скверно. Скорее отношусь хорошо». «Согласен с этим», — отвечал Фридрих. «Я тоже хорошо отношусь к русским медведям, хотя...» Кронпринц поднял руку, кладя ее на плечо великана. «Сейчас, когда вдруг заболел герцог Курлянский, всюду только и слышишь Метава, Беронграф, Корона Древняя, Кетлеры. Все это чушь. Я не король еще, но королем я буду и уверен, что Пруссии с Россией воевать придется. А посему, любезный мой Манштейн, прошу ответить честно». «Я честный человек, кронпринц». «А нужен честный офицер, который бы уже заранее давал отчеты о русской армии. Плоть до деталей самых пустяковых». «Мне, дворянину?» — отвечал Манштейн, потупясь. «Не подобает заниматься шпионажем. Этот промысел слишком унизителен». «Шпионаж — не промысел, а лишь учение о противнике. Но если это и промысел, то он происхождение божественного. Выходит, я ошибся в вас. Вы не склонны стать моим шпионом честным?» «Не понял вас, кронпринц. Прошу меня уволить». «Нет». «Стойте, черт бы вас поборал». Манштейн замер в дверях. Дымила свеча, Фридрих выждал. «Нельзя быть таким олухом», — сказал кронпринц бледнее. «Вы Библию читали хоть единожды? А разве сам Господь не был первым шпионом в мире? Возьмите книгу чисел. В главе 13 вы найдете суждение Всевышнего о пользе, благородстве шпионажа. Я вас не воровать прошу, а наблюдать. Теперь садитесь». Манштейн сел покорный. Он был разумен, тонок, наблюдателен. Фридрих заговорил так, будто уже все решено между ними. «Сейчас получите отпуск для посещения родителей в русских инфлянтах. У вас будут на руках самые отличные аттестаты, просто превосходные. Храбрость и разум ваши — это тот душистый мускус, о котором не кричат на улицах». «Далее», — продолжал кронпринц, — «назревает война с Крымом, и офицеры с военным образованием России нужны. От службы не отказываться. Задача первая. Пробейтесь в адъютанты к кому-либо из русских военачальников. Задача последняя. Станьте лицом самым близким к фельдмаршалу Миниху, ибо этот человек водит всю армию России, а по чину генерал-фельдцейхмейстера главенствует над русской артиллерией». «Мне все понятно, высокий кронпринц». «Тогда держите паспорт. Вы, нежный сын, и тоскуете по своей матушке. Вот и поезжайте в свои поместья, а я вас не забуду. И все эти годы буду следить за вами, как наседка за цыпленком». «Вы сказали, годы?» — обомлел Манштейн. «Да, приготовьтесь к долгой разлуке со своим кронпринцем, с которым вам предстоит встретиться, когда он станет вашим королем. И не забудьте проштудировать главу 13 из книги чисел. Я не буду повторять, что там изложено от силы божественной. Меня интересует Россия вся, вплоть до устройства мужицкой сахи, вплоть до длины ружейного багинета. Русские для меня еще загадка. Это либо прирожденные рабы, либо, боюсь так думать, но иногда они кажутся героями античного мира». Манштейн прибыл в Лифляндию. Быстро перешел на русскую службу и появился в Петербурге. Ведь он не просто офицер, каких много, а получивший военное образование, и этим был любопытен для всех. Его представили Анне Иоанновне, его заметили при дворе, Манштейна сразу прибрал к рукам принц Гессен-Гомбургский, нуждавшийся в завидном адъютанте. Миних тоже положил свой глаз на Манштейна. «Таким, как ты, — сказал ему фельдмаршал, — не место торчать при этом принце. Ступай ко мне, я тебя возвеличу!» В этом году Фридрих вступил в переписку с Вольтером. В этом году рабская страна Россия вступила в борьбу с рабовладельческим ханством Крыма.